поднявшись к себе, я слышу, что те двое все еще продолжают разговаривать в зарослях, но не слышу, о чем. Почему эта беседка заперта по ночам? И кто завел такой порядок? Рассуждаю я про себя. Наверное, какая-нибудь продувная бестия смекнула, что если всегда держать дверь на запоре, можно будет однажды без особого риска наведаться туда в приятном обществе, запереть за собой дверь и провести там время. Вдали, на дороге, по которой я только что пришел, показались еще двое. Это толстый капитан-братец и пожилая дама с шалью. Должно быть, они сидели где-то в роще, когда я шел мимо, и я мучительно стараюсь вспомнить, не разговаривал ли я на ходу сам с собой. Вдруг я вижу, как инженер выскакивает из-за кустов и стремглав бросается к беседке. Дверь заперта, он наваливается плечом и высаживает ее. Слышен треск. «Идите сюда, здесь никого нет!» — кричит он. Фру Фалькенберг встает и говорит очень сердито: «Что вы вытворяете, безумный вы человек?» Однако, говоря эти сердитые слова, она покорно идет на его зов. «Вытворяю?» — переспрашивает инженер. «Любовь — это не глицерин. Любовь — это нитроглицерин». Он берет ее за руку и уводит в беседку. «Пусть так». Но тут появляется жирный капитан со своей дамой. Те двое в беседке этого, разумеется, не подозревают, а фру Фалькенберг навряд ли будет рада, если ее застанут в таком уединенном месте с посторонним мужчиной. Я обвожу глазами комнату, ищу, чем бы их предупредить, замечаю пустую бутылку, подхожу к окну и изо всех сил кидаю ее. Слышен звон, бутылка разбилась вдребезги, осколки стекла и черепицы сыплются с крыши. В беседке раздается вопль ужаса, и оттуда выбегает фру Фалькенберг. Инженер следует по пятам, все еще держась за ее одежды. Они застывают на месте и оглядываются по сторонам. «Братец! Братец!» — восклицает вдруг фру Фалькенберг и мчится сквозь заросли. «Не ходите за мной!» — приказывает она на бегу. «Не смейте ходить за мной!» Но инженер прытко скачет за ней. На редкость молодой и несговорчивый субъект. И так появляется жирный капитан со своей дамой. Они ведут волнующий разговор о том, будто в мире нет ничего, что могло бы сравниться с любовью. Жирному наверняка лет под 60, даме не меньше 40. Призабавно наблюдать их нежность. Капитан говорит: «До нынешнего вечера я еще мог как-то терпеть. Но сейчас это выше сил человеческих. Вы окончательно свели меня с ума, мадам». «Ах, я не думала, что это так серьезно», — отвечает она и хочет отвлечь его, направить его мысли по другому руслу. «Очень серьезно», — говорит он, — «пора положить этому конец, понимаете? Мы вышли из леса. Там я думал, что смогу вытерпеть еще одну ночь, и поэтому ничего вам не сказал. Но теперь я умоляю вас вернуться со мной в лес». Она качает головой. «Нет, я, конечно, готова помочь вам, сделать все, что вы...» «Благодарю», — выпаливает он. Он обхватывает ее руками тут же посреди дороги и прижимает свой шарообразный живот к ее животу. Издали кажется, будто они рвутся прочь друг от друга. «Ну и ловкач этот капитан. Отпустите меня», — молит она. Он слегка разнимает руки, потом опять стискивает свою даму. И опять это выглядит издали так, будто они дерутся. «Давайте вернемся в лес», — твердит он. «Ах, это невозможно», — отвечает она. «И к тому же выпала роса». Но слова любви распирают капитана, он открывает шлюзы. «Было время, когда я не обращал внимания на цвет женских глаз. Голубые глаза, подумаешь, серые глаза, подумаешь, взгляд любой силы, глаза любого цвета, подумаешь. Но вот явились вы с карими глазами. «Да, глаза у меня карие», — подтверждает и дама.